Глава 29. Я смотрю на Грегора и просто не знаю, что говорить. Все это слишком, слишком дико, немыслимо, невозможно. Разве может одна женщина годами обманывать десятки других, ломать их психику, измываться изощренно и жестоко, подсовывать нам нужные ей законы, скрывать другие? И все это не драконица, нет, такая же, как мы, человечка. От этого открытия больнее всего». Я слышал, что Морея пыталась родить от императора, но не получилось. У нее не было шансов остаться рядом с ним. Произносит Грегор и замолкает. «Ты называл меня игрушкой?» Шепчу я скорее для того, чтобы вообще что-то сказать. Других аргументов у меня, кажется, не осталось. «Тьма, Матильда, посмотри на себя. Ты красивая девушка, похожая на фарфоровую куклу из королевской лавки. Что оскорбительного в этом слове?» Я не знаю, что на это ответить. Я еще думаю о том, что меня подвела иномирность. У нас фраза «ты моя игрушка» из уст мужчины действительно звучит с определенным намеком. Некрасиво и пошло. Я готов был дать тебе все. Наряды, драгоценности, слуг. Что еще вам надо, женщинам? Слушаю яростный голос. Но ты сбежала, едва не спуталась с каким-то щенком. Променяла все это. Он небрежно обводит рукой покои. На жалкую каморку и библиотечную пыль. Даже если все, что он сказал, правда, это не оправдывает его никак. Он пытался затащить меня в постель множество раз, пугал, угрожал. Или я еще что-то забыла? Ты поставил меня на колени, применял ко мне свой джейсар. Выдвигаю я новое обвинение. «Женщина!» — рычит дракон. «Ты не приняла мои брачные браслеты, сбежала от меня, но придумывала себе всякого. Я хотел, чтобы ты не боялась меня и не психовала». «Он серьезно считает, что психовала там я?» Я посылаю Грегору красноречивый взгляд и ловлю ответный, полный решимости, мрачный. В голове носится еще масса претензий, которые можно ему предъявить. Но странное дело, я вдруг понимаю, что не хочу. Не хочу никаких выяснений отношений, склок и обид. Я просто устала, подавлена, ошеломлена. Мне хочется забиться подальше, спрятаться от целого мира и начать рисовать его картину заново, с чистого холста. Тот мир был пугающим и страшным. Этот новый, будет ли он лучше именно для меня? Появятся ли в нем, наконец, яркие краски? Я смотрю на мужчину, стоящего напротив. Черные брюки и такая же рубашка, расстегнутая на несколько пуговиц. На контрасте с ней серебристые волосы, лежащие на спине и плечах. Он расслаблен и элегантен, но я точно знаю, что это обман. Передо мной опасный хищник, целенаправленно идущий к намеченной цели. Он не делает снисхождения, использует твои слабости и страхи, знает все тайные желания лучше тебя самой. Даже если все то, что он говорит, правда, это не отменяет, что драконы выбирают себе девушек в пансионах, как на рынке. Не считают нужным им что-то объяснять, уверенные, что предлагают благо. Это их мир и их законы, которые мне сложно принять. Грегор никогда не изменится, отчетливо понимаю я. Останется таким же жестким и властным. Но он может быть моим, если я захочу. Я вспоминаю слова господина Аурона. Желание обладать этой женщиной медленно сводит нас с ума, лишает здравого смысла, выдержки, воли. Мы находимся на коротком поводке, который она держит в своей тонкой нежной руке. Если ректор не преувеличил, то я была во всем не права. Между нами с Грегором действительно натянут поводок, но держит его не он. Его держу я, несмотря на то, что он опасный зверь, а я всего лишь слабая человечка. И это открытие ошеломляет. Дает столько новой пищи для размышлений, открывает почти безграничные возможности. Он также в моей власти, как и я в его. Так и не дождавшись никакого ответа, дракон бросает на меня нечитаемый взгляд, разворачивается и идет к двери. Шаг, второй, третий. Он просто уходит, оставляет меня этой ночью одну. Все, как я и хотела, да? Останься, шепчу я. Сама не верю, что эти слова сорвались с моих губ. Уже жалею, что сказала их. Возможно, дракон не расслышал. Грегор застывает, а потом медленно поворачивается. Молниеносно оказывается рядом со мной, по-прежнему сидящий на столе. Горячие ладони ложатся на талию, обжигают даже сквозь бархатную ткань платья. Ласкают теплом. «Ты уверена?» — слышу я жаркий бархатный шепот. «Да». Я избегаю смотреть на него, отвожу глаза, нервно кусаю губы. Очевидно, что соблазнительница и роковая красотка из меня никакая. Развратная девица тем более. «Посмотри на меня». Грегор нежно, но твердо разворачивает мое лицо к себе. Вижу, как в его глазах вспыхивают жаркие искры, как ревет, готовая вырваться на свободу, сметающая все на своем пути желание. «Тиль». Тихий хриплый шепот на грани сознания. Он ничего не делает, просто стоит, сжимая меня в своих объятиях. И, очевидно, ждет чего-то. Моего ответа, быть может, в танце огненных сполохов в глубине черных глаз проскальзывает дикое волнение и надежда, что я не оттолкну, что соглашусь остаться с ним сама по доброй воле, подчинюсь не как хозяину, а как мужчине, который будет меня оберегать и любить. И именно в этот момент я отчетливо понимаю, что мне нужно делать, как вести себя с ним сейчас и потом, поддаюсь вперед сама, зарываясь пальцами в серебристые волосы, мягкие, как шелк, заглядываю прямо в нечеловеческие мерцающие глаза, прячущие жажду во мне под полуопущенными угольными ресницами, улыбаясь дракону и целуя его сама, как равная. Грегор очень быстро перехватывает инициативу, впрочем, другого я и не ждала. Целует меня в ответ, сминая губы с безжалостной жадной страстью, углубляет поцелуй, скользит языком внутри, порочно и сладко. На миг отстраняется, чтобы заглянуть в мои затуманенные страстью глаза. «Ты ведь не прекратишь играть со мной, да, Тиль?» — шепчет прямо в губы. «Никогда!» — выдыхаю в ответ. «И будешь сбегать, если что-то не понравится?» «Всегда!» «Наглая девчонка!» Почти восхищенно шепчет дракон прямо мне в губы, и мы вновь целуемся умопомрачительно долго. А потом Грегор подхватывает меня под ягодицы и относит в спальню. В этот раз он никуда не торопится. Взгляд дракона медленно скользит по каждой черточке моего лица, изгибом фигуры в нарядном платье. И только от одного его взгляда по телу разбегаются горячие искры желания. Мужские пальцы касаются губ, ведут по шее, ключицам, очерчивая грудь. Я вдруг отчетливо понимаю в этот самый момент, он мной любуется. Смущаясь вдруг от осознания того, что тоже любуюсь им в ответ. Все же дракон очень красив. Внутри зарождается какое-то совершенно новое для меня чувство, которому я пока не могу дать объяснение. Он мой. Принадлежит мне так же, как я принадлежу ему. Тихо стану и выгибаюсь, когда мужские пальцы, справившись с пуговицами, утягивают ткань платья вниз, касаются обнаженной кожи, высекая все новые и новые искры желания. Понимаю, что хочу сделать это впервые сама. Поднимаю руки и начинаю расстегивать рубашку дракона, смотря прямо ему в глаза. Касаюсь ладонями обнаженной твердой груди, веду по литым пластинам мышцы, сдевая соски. Слышу мужской вздох и улыбаюсь соблазнительно и довольно. «Ты ведь была хорошей ученицей в своем пансионе». Слышу горячий шепот, от которого меня саму бросает дрожь. «Не сомневайся». Я приподнимаюсь, толкая дракона на постели, сажусь сверху. Дракон порочно улыбается, но позволяет мне делать все, что я хочу. Наблюдает за мной. Черная тьма мерцает из-под длинных ресниц. Чувственно скольжу пальцами по рельефным мышцам груди, пресса и ниже. Штаны сидят низко, и косые мышцы живота видны сейчас во всей своей мужской красоте. Наклоняюсь вперед, дразнящими поцелуями сбегая по шее, в то время как мои руки скользят по линии ремня. «Тиль!» — рычит дракон, обхватывая мои бедра руками. Его голос чистый мед, хриплый, полный бешеного желания. Взгляд тьма, из которой нет возврата, в которой хочется раствориться. Смеюсь, когда дракон резко меняет нас местами и подминает меня под себя. Платье, до этого и так висевшее на талии, оказывается на полу. Вслед за ним туда же летит другая одежда. Руки Грегора бегут вдоль линии бедер, сжимают их недвусмысленно, намекая на то, чего он хочет сейчас больше всего. Поднимаются выше, смещаются внутрь, к сосредоточению моего желания и женственности. Искры желания бегут по каждой клеточке моего тела, собираются в одну большую жаркую волну. Сердце стучит, как сумасшедшее, воздуха не хватает, стоны вырываются из горла с хрипом. Низ живота сводит тягуче сладким желанием, и мы вновь целуемся до звезд перед глазами, пока мои руки судорожно расстегивают пряжку его ремня. Кажется, дракон полностью разделяет мое нетерпение, мгновенно избавляясь от одежды, разводит мне ноги и одним толчком входит в меня, после чего мир для нас двоих перестает существовать окончательно. Уже глубокой ночью мы сидим на той самой белоснежной шкуре у камина. Обнаженный дракон и я, завернутые лишь в его объятия со спины. Я не вижу сейчас его глаз, слышу только тихий хрипловатый голос над своим ухом. Когда-то давно магия драконов была столь сильна, что они могли открывать пути в другие миры в поисках своих архе. С тех пор прошли многие века. Мы давно утратили возможность летать и посещать их. Но нашего внутреннего зверя не обманешь. Не каждую девушку он хочет видеть рядом с собой в качестве любимой, и уж тем более матери своих детей. Я ловлю каждое его слово, не спеша перебивать. Когда мы поняли, что наши способности угасают, продолжает дракон. Император принял решение создать особый отряд. В него вошли те из нас, в ком еще оставались силы предков. Их задачей было разнести артефакты, чувствующие архы, по разным мирам и оставить их в особых местах, называемых местами силы. И да, они знали, что улетают навсегда. Сил вернуться обратно у них уже не оставалось. Грегор надолго замолкает. Я тоже молчу, смотря на завораживающий танец огня в камине. Обдумываю услышанное, силюсь осознать. Получается, шансов не попасть сюда у меня не было или все-таки был? Этот вопрос я и задаю дракону. Найти артефакт могла только та, которой он предназначался. Отвечает он, нежно прикусывая мое ухо, щекоча языком особенно чувствительную точку за ним. Особая девушка. Идеальная для нас. Я столько раз ходила в ту башню, шепчу я, чувствуя, что огонь в камине начинает расплываться из-за невыплаканных слез. Почему же я нашла его именно в тот день? Ты просто выросла, Тиль, и магия артефакта решила, что пора. Пора, шепчу я и запрокидываю голову вверх, чтобы не расплакаться. Но предательские слезы все равно катятся из глаз, как бы я ни хотела их остановить. Дракон, будто почувствовав это, разворачивает меня к себе, хмурится, видя мое заплаканное лицо. Отвожу взгляд, не желая, чтобы он видел мою слабость, но слез становится только больше, хотя мне казалось, что еще в пансионе я попрощалась со своим прошлым навсегда. Дракон берет мое лицо в ладони, длинные сильные пальцы вытирают слезы, черные глаза сверкают, ловя отблески пламени, решимостью, злостью, быть может, но точно не на меня. Он смотрит на меня пристальным, пронизывающим взглядом. Долго, очень долго, а потом, когда я уже не знаю, что и думать, произносит медленно. Я обещал тебе все бриллианты этого мира, но, кажется, дракон усмехается. Они тебе не нужны. И прежде чем я успеваю что-то сказать, он произносит. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы зарядить артефакт и передать весточку в твой мир. Не буду врать, возможно. На это уйдут даже не месяцы, а годы. Ты веришь мне, Тиль? В глазах дракона мерцают опасные хищные звезды, но, кажется, они давно перестали меня пугать. Неважно, как и почему это случилось, важно то, что он — тот, кому я могу доверять, кто не предаст, кто будет любить и оберегать меня всегда. И я наконец-то понимаю самое важное. В этом новом мире я больше не одна. «Да», — произношу я, обвивая шею Грегору руками. «Да», — повторяю. Повторяю, когда он укладывает меня на шкуру у камина и начинает исступленно целовать. «Верю».